Эпилог. Через 5 дней Томас Деррелл скончался. Я лишился друга и наставника. И все мы потеряли величайшего руководителя в мире. В последующие дни я впал в глубокую депрессию. Я знал, что Томас не хотел бы этого, но я тосковал по нему. Просто тосковал. Почти через 2 месяца после его смерти мне доставили маленькую посылку. Внутри оказалась записка от Мэгги, и небольшой сверток. «Дорогой Джо, ближе к самому концу Томас заставил меня пообещать, что я отошлю это тебе. Он неустанно работал над этим с тех пор, как ему впервые поставили диагноз, и даже в то время, когда ты был здесь. Не знаю почему, но по какой-то причине он хотел отдать это тебе именно так. Я помогала ему закончить работу в дни прямо перед его смертью. Ты был ему прекрасным другом, Джо, и он безмерно ценил эту дружбу. С любовью, Мэгги». К записке Мэгги был приклеен конверт. Внутри я нашел открытку. «Дорогой Джо, во время наших многочисленных разговоров ты часто спрашивал меня о моей истории, как я стал тем человеком, которым стал, что сформировало мою жизнь. Боюсь, несмотря на все эти разговоры, мне так ни разу и не представилась возможность рассказать тебе эту историю во всех подробностях. Всегда было столько других тем для обсуждения, поводов посмеяться, помечтать о реальности. Прости меня. Я надеюсь, что этого будет достаточно. Будь здоров, Джо, и спасибо тебе. После моей любви к Мэгги, твоя дружба — одна из тех вещей, которые больше всего значили для меня во время моего пути. Твой друг и собрат-путешественник — Томас». Я развернул сверток, лежавший на дне коробки, и на моих губах тут же расцвела улыбка. Это была книга, и автором ее был Томас Деррелл. Я поудобнее устроился в кресле, открыл первую страницу и начал читать.